Прозрачность Едрана. В течение осени 1952 года Кирилл Смельчаков трижды побывал на Адриатике. Сначала приехал как почетный гость на съезд писателей Народной Республики Албании. Был представлен местному тирану Энверу Хадже. Произвел на того исключительное впечатление. Передавали фразу, сказанную генсеком после обеда с Кириллом. «Хотел бы я, чтобы у меня были такие писатели, ветераны войны, борцы за мир и джентльмены». Эта фраза открыла ему едва ли не зеленую улицу в маленькой, еще недавно полностью мусульманской, а ныне стопроцентно коммунистической стране. Стоило Кириллу сказать, что он хотел бы ознакомиться с албанским побережьем, как в Союзе писателей тут же организовали группу для сопровождения товарища Смельчакова в этом, вообще-то, полностью засекреченном направлении. Побережье оказалось пустынным, дороги заброшенными. Военные машины, выделенные правительством для писательской экспедиции, поднимали столбы пыли, в которых скрывался сверкающий морской горизонт. Кирилл интересовался, почему не видно ни рыбаков, ни причалов. Ему отвечали попросту: «Мы со всех сторон окружены врагами. Под видом рыбаков к нам могут приплыть югославские ревизионисты». Он спросил, нельзя ли с горных дорог спуститься к кромке моря. Посовещались на своем полностью непонятном языке и решили спуститься. Вода оказалась прозрачной до глубокого дна. Позади нависали почти отвесные пустынные скалы. Такая удивительная прозрачность воды, очевидно, характерна для всего Адриатического моря, предположил он. «Да, это верно», — с гордостью отвечали албанцы. «А что же, вот такие неприступные отвесные скалы тоже характерны для Адриатического побережья?» «Нет-нет», — отвечали албанцы. «Это только нам так повезло. В других местах они не так уж отвесны, не так уж неприступны». Второй раз он приехал под видом нью-йоркского композитора славянского происхождения в город Бари на итальянской стороне Адриатики. Его сопровождал личный секретарь и виолончелист Питер Чаппи, тоже нью-йоркер, но итальянского происхождения. Наблюдательный читатель, конечно, сразу догадается, что это был никто иной, как отборный смельчаковец П. Чаапаев. Итальянцы в отеле не были так уж наблюдательны и приняли их за чету гомосексуалистов. Хихикали у них за спиной, парочка старалась не развеивать их заблуждений. В огромном «Presidential Suite» с окнами на неспокойный осенний Едран стоял единственный в городе концертный рояль «Стейнвей». По вечерам они музицировали в стиле только что возникшей минималистской музыки. Они привезли с собой несколько долгоиграющих пластинок гринвичской звезды авангарда Херби Клампенстока. В принципе, играя в минималистском стиле, можно было обойтись и без пластинок, но они на всякий случай пускали их в ход и таким образом играли, что называется, под фанеру. Впрочем, этот уголовный термин в те годы не был еще в употреблении. Однажды с моря в панике вернулось несколько рыболовецких на сардину суденышек. В прозрачных водах Едрана прямо под ними прошла темная масса гигантского кита. Поднятая им волна едва не перевернула малые лайбы. На протяжении веков в Адриатике не появлялся подобный нарвал, если только это не была нечистая сила. На набережной теперь постоянно толпился возбужденно жестикулирующий народ. Среди толпы можно было увидеть и двух любопытствующих американцев. Ночью они при помощи вмонтированной в виолончель радиостанции через Берлин связались с этим китом. Им оказалась подлодка Балтфлота «Ленинские профсоюзы». Она обогнула Европу, прошла через Гибралтарский пролив прямо под килем сухогруза наркома Орджоникидзе и в конце концов вышла на траверс города Барри с опозданием всего на одно сутко. Барричане в течение нескольких недель обсуждали появление кита-призрака и почти немедленное после этого исчезновение американских музыкантов. Явных сатанистов, если судить по исторгавшимся ими звукам. Говорят, что вскоре там причалил сам Херби Клампенсток. Он был опознан по его фортепианным экзерсисам как сатанист, вымазан в дегте, вывален в перьях и вынесен из города на шесте в лучших традициях его родины. Кирилл и Петр были подобраны ночью на пляже в 10 километрах к северу от Барри резиновой шлюпкой ленинских профсоюзов. Радостно было оказаться на родной советской, хоть и подводной территории, среди своих, объясняющихся только жестами моряков. В течение 3 суток профсоюзы медлительно кружили вокруг главного титаистского гнезда — острова Бриони. На рассветах и закатах главное око корабля обращалось к бухточкам, пляжам и поросшим ливанскими кедрами спускам этого вроде бы крохотного, если судить по общей карте, а на самом деле вовсе не такого уж маленького куска суши. Командир то и дело отрывался от наблюдения и передавал перископ Смельчакову. Тот делал нужные ему пометки в своем блокноте рядом с острофами Тезея. Потом к перископу подходил Петр и производил весьма умелые зарисовки открывающихся видов. Особенно удался пейзаж со спускающимся к воде парком президентского дворца. За купами деревьев были видны даже балконы кровавой собаки. Кирилл за спинами наблюдателей садился в кожаное кресло и прикрывал глаза, чтобы эти осточертевшие спины не видеть. Он вообще не любил тесноту, а тесноту подлодки и в данный момент тесноту рубки можно было назвать не иначе, как теснотищей. С закрытыми глазами он пытался осознать невероятность своей судьбы, которая словно по заказу подводила его все ближе и ближе к лабиринту. Чернота черноты снилась ему во сне, появлялась, когда он прикрывал глаза, возникала по соседству с головой, даже когда он сидел с капитаном и помполитом в крохотной кают-компании. Академик новотканный Ксаверий Ксаверьевич в своих логически построенных догадках был, конечно, неправ. Минотавр — это не Сталин, и уж, конечно, не американская военщина. Вообще минотавр — не метафора. Это просто неизбежность и неотвратимость. Это антитеза моей любви, моей звезде надежде, антитеза Глики, в самом имени которой чувствуется вспышка света. Впрочем, признайся, диверсант, даже и в этой тезе ты уже замечаешь некоторое скопление антитезы. Девушка приходит к тебе почти ежедневно, часто и еженочно. Вы ложитесь в постель и совершаете половые акты один за другим, и так и сяк. Вот когда в ней проснулась дочь Ариадны, или, по крайней мере, ее сестра Федра, во всяком случае, ненасытная подруга Тезея. Увы, все реже в этих актах возникает небесный восторг. Все чаще партнеров одолевает прямая физиология, поддон телес. Иной раз там мелькает даже ухмылка черноты. Я чувствую, что она, отдаваясь мне, страдает о другом. Что, как это ни парадоксально, Ланселотом в ее душе становится подозрительный Жорко Маккинаки. Тот, кто был у нее первым. Как это ни странно, не со мной у нее связывается девичья мечта, а с циничным и наглым трахальщиком Жоркой. Мне мнится, что, страдая о нем, она поднимается на какую-то высоту. Недаром он впервые появился перед ней в гидроплане. «Мне нужно отобрать у него вооружение Ланцелота. Это касается, может быть, не только Глики, но и меня самого, как поэта. Я должен совершить подвиг и уйти в неизвестность. Может быть, вернуться оттуда, а может быть, и нет. Стопа Тезея не знает ступеней. Не посвящен он и в таинство букв. Однако он слышит безбрежное пение и налетающий грохот подков. Почему именно меня избрал своим окончательным другом окончательный тиран? Уничтожитель рода человеческого. Какого черта дался тебе поэт? Может быть, он сатанинским чутьем распознал мои утопические бредни, образы неоплатоновского града? А может быть, просто ему положили на стол агентурную сводку? Недаром ведь после возврата эсперанцы мне дали ордер на вселение в высотный дом. Нет, вульгарной слежкой этого не объяснишь. Должно быть, все-таки он что-то почувствовал, когда читал тот сборник «Лейтенанты вперед», то есть уловил самую мощную мистику войны, мистику атаки, почувствовал метафизику главного клича войны «За Родину, за Сталина». Может быть, он опален огнем самого невероятного в истории жертвенника людей. Может быть, ждет славы от богов за столь щедрые жертвы. Может быть, он понимает, что я, куря ему фимиам, подспудно жажду ему смерти. Может быть, он, как и я, уверен, что восстанет в большевистской Волгалле как новый бог, как зачинатель еще неведомой нам религии. Быть может, даже сейчас, после уничтожения деятелей антифашистского еврейского комитета, перед задуманным им окончательным решением еврейского вопроса в СССР, он в глубине своей черной сути, то есть в черноте черноты, верит, что он умрет не так, как умирает простой одряхлевший таракан. Так почему после стольких вопросов я выполняю все его приказы? Занимаюсь брехологией на конгрессах в защиту мира, обманом японских трудящихся масс, и вот плыву сейчас на подводном пирате и выбираю через перископ, где мы взорвем ошеломляющий фугас, откуда откроем минометный огонь, по какому спуску мы начнем подъем, и решаю, сколько будет задействовано бойцов — полсотни или все 100, чтобы устранить его, самого злостного врага, партизанского маршала Тита? Ответ один. Потому что я сталинист. Я не верю в то, что столько миллионов людей было уничтожено просто так, включая и моего отца. В этих жертвенниках рождается новая религия. Что же может быть еще? Как же может быть иначе? Я устраню Тита, но потом я приду к нему и сделаю его жертвой его жертв. Пусть подохнет со славой. Вернее, мы оба. Обогнув несколько раз Бриони, они пошли в подводном положении на север. Несколько раз поднимали перископ на траверзах группы пустынных островков, где УДБ устроила страшные концлагеря для арестованных сталинистов. Крк, Пытвич, остров Раб. Особенно их интересовал голый Аток с его заминированными шахтами. Там томилось немало видных партийцев и военных, включая генерала Поляница. Именно там, после завершения операции на Брионе, должно вспыхнуть антититовское восстание. Там и будет создано ядро будущего правительства. Завершив свою весьма полезную рекогносцировку, ленинские профсоюзы вошли ночью в большой и в значительной части еще заброшенный после бомбардировок Второй мировой войны порт Триеста. Там, на корабельном кладбище, подлодка высадила двух своих пассажиров и отправилась на юг, в албанский порт Дураццо, где ей предстояло ожидать соответствующего приказа.